Без света растения не могли накапливать органические вещества и, следовательно, не плодоносили, а поэтому не могли быть и пищей для животных. Значит, животные должны были погибнуть и от голода. Скорее всего, и от удушья, и от голода. Вот на какую страшную участь обрекал Всевышний свои творения, столь легкомысленно отложив создание солнца на несколько дней. Теперь остановимся на некоторых других моментах. Современная наука показывает, что количество наземных растений достигает 182 тысяч видов. Возникает вопрос, по какому образу и подобию создавались растения различных видов? И зачем понадобилось так много видов? На эти вопросы в Библии нет ответа. Но это еще не все. Если верить Библии, то Бог создал только наземные растения. Созданные растения должны были размножаться по своему подобию, то есть каждый вид растений порождает только себе подобных. В таком случае откуда взялись растения, приспособившиеся к водной среде? Видимо, они не созданы Богом, поскольку не все из них размножаются семенами и плодами. Откуда взялись водоросли, грибы, лишайники, у которых совсем нет семян? Вообще, если учесть все растения на земном шаре, то количество их видов будет близко к 300 тысячам. Но раз Бог создал только семенные растения, то все остальные, причем большинство, видимо, не созданы Богом. Итак, наш вопрос, почему растения имеют зеленый цвет, привел к разговору о том, созданы ли растения Богом или они появились и развивались по естественным законам. Наука доказывает, что все живые тела имеют свою историю, что они есть результат взаимодействия объективных законов природы. Поэтому о количестве видов растений, о формах их плодоношения нельзя говорить, не рассказав о происхождении жизни на Земле. Об этом мы поговорим во второй беседе. Здесь же расскажем об одной идеалистической теории, которую весьма охотно используют богословы для защиты своих взглядов. Речь идет о витализме. Вита в переводе на русский язык означает «жизнь». Представители витализма допускают существование особых сил, которые якобы являются носителями жизни. В свое время виталистическая точка зрения проповедовалась для объяснения процесса фотосинтеза. Когда установили, что растения содействуют выделению кислорода при использовании солнечной энергии, ученые стали изучать, какие именно лучи играют при этом ведущую роль. Некоторые ученые, в частности Сакс, Пфефер и другие, недостаточно точно проведя опыты, пришли к заключению, что в процессе фотосинтеза лучше всего поглощаются наиболее яркие желтые лучи. Затем подсчитали, что накопленной энергии в веществе растения оказалось больше, чем было поглощено, и это привело их к ошибочному выводу, что растение может из ничего производить энергию, то есть, что в растениях будто присутствует какая-то жизненная сила. Один ложный вывод привел к другому. Если ученые стали утверждать, что для жизни растений не применим закон о сохранении вещества и энергии. Общий вывод заключался в том, что сверхъестественная сила может проявляться в деятельности живых тел, в частности, в жизни растений. Русский ученый Тимирязев проверил работы и выводы немецких ученых. Проведя очень точные опыты, он доказал, что заключения виталистов несостоятельны. Оказалось, растения имеют зеленый цвет потому, что поглощают часть красных и часть синих лучей, отражая зеленые, желтые и оранжевые. Вычислив энергию этой части солнечного спектра, Тимирязев с точностью установил, что закон сохранения вещества и энергии имеет и здесь полную силу. Количество энергии в веществе растения полностью совпадало с количеством поглощенной энергии Солнца. Так было доказано, что в растениях Все подчинено естественным законам, и нет никаких сверхъестественных жизненных сил. Следовательно, растения имеют зеленый цвет не случайно. В процессе развития они приспособились поглощать наиболее энергетически насыщенную часть солнечных лучей. И, наконец, разберем последний вопрос, связанный с цветом растений. Как уже отмечалось, не все растения имеют зеленый цвет. Существуют растения пестролистые, красноватые, голубые –